Каруинчо. После сноса дома ложного бога созревает бог войны, а, достигнув зрелости, он должен встретиться с врагом. Как подсказывает имя врага, он также является чужаком для данной области. Эта ситуация подразумевает, что некое внешнее государство попыталось заполнить вакуум, оставленный крушением Уари. Толкование, прекрасно согласующееся с тем, что продолжают описывать уорочерийские мифы, потому что теперь бог Париакака в ряде схваток с этой злой Уаккой преследует Уальяльо высоко в горах, и ему удается загнать его за перевал у горы Париакаки. Как только Уальяльо оказывается изгнанным, брат Париакаки, один из пяти людей-соколов, родившихся из пяти яиц, навечно оставится в этом месте на посту, чтобы Уальяо Каруинчо не вернулся. Наиболее вероятно, что Каруинчо представляет конфедерацию племен, известную как Уанкас, тоже традиционных пастухов, которые жили на землях восточнее прохода у Париакаки. Это область Хауха, которая контролировала подходы к древнему пути там, где он поворачивал на запад, к проходу у Париакаки, ворота к центральному Тихоокеанскому побережью. Поскольку Уальяльо был изгнан за этот проход, проклятие Париакаки, наложенное на его врага, состояло в том, чтобы раз он питался людьми, то пусть он теперь ест собак, и пусть народ Уанкас поклоняется ему. Как признали Соломон и Уриосте, этот отрывок намекает на скрытую претензию Яуиос на то, что освободили западные андские народы от поедающих собак Уанкас. Далее имеется особый рассказ о событии, повсеместно присутствующем в потерянных годах андских археологических данных. Период беспорядка после падения Уари в 850 году нашей эры. Яуйос при возведении в статус воинов отвергают Уанкас, чужеземных пастухов, связанных с Уари, которые пытались заполнить вакуум власти, образовавшийся вследствие крушения Уари. И теперь, наконец, рассказчики описывают, как в заключительной фазе цепи событий, приводящих к учреждению системы сословных делений в их области, они пришли в земледельческие деревни коренных народов и взяли себе часть лучших сельскохозяйственных угодий. Эти истории занимают львиную долю рукописи, и нет надобности рассматривать их подробно. С точки зрения сегодняшнего дня, важный вопрос состоит в том, насколько твердо они придерживаются темы справедливости и оправдания. Из чтения этих мифов становится ясно, что Яу и Йос предпринимали огромные усилия, чтобы утвердить себя в качестве добрых последователей и законных приверженцев традиции Веракочи. Один пример из шестой главы текста проясняет остроумно глупый характер прокладывания себе пути в систему добровольной взаимности. Париакака, притворяясь одиноким странником, приходит в деревню в Юнке, в теплой долине, где жители пируют на праздники. В нарушение древних обычаев гостеприимства никто не предлагает Париакаке присесть, пока одна женщина не осознает нарушение этикета и не подносит ему большую порцию маисового пива. Тогда Париакака убеждает ее бежать из деревни, потому что эти люди привели его в бешенство. Он предупреждает, чтобы она никому больше не сообщала об этом. А через пять дней он возвращается в виде обильного ливня с ураганом и уничтожает всю деревню, смывая ее в море. В этой истории Париакака снова предстает в парадигматическом мифологическом виде одинокого странника. Но в отличие от мифов о Веракочи, в которых бог осуществляет далекие путешествия единственно с целью распространения учений любви и доброты, Париакака приходит в деревню, уже ища повода к ссоре. В отличие от Веракочи, который прекращает наказание сельских жителей в Каче, едва лишь угроза его персоне прошла, Париакака пришел в поисках неприятностей, надеясь быть оскорбленным. Именно здесь заключена соль аурочерийских мифов. Яу и Йос, несомненно, считают себя вправе присваивать земли. Они избавили область от несчастья, они защитили древний уклад духовных ценностей от необратимо светского и двуличного государства.